Кушину придется ей сойти, и всюду вмешан запах жимолости. Дошли до перекрестка. «Ну, здесь мне поворачивать», — сказал я. «До свидания». Остановилась тоже. Доела пирожное и принялась за булочку, не сводя с меня глаз. «До свидания», — сказал я. Завернул за угол и пошел улицей, а оглянулся, лишь дойдя до следующего перекрестка. «Да живешь-то ты где? Вон там?» — указал я рукой в сторону, куда шел. Смотрит на меня, молчит. «Или вон в той стороне?» «Ты, наверное, живешь у вокзала, где поезд. Угадал?» Смотрит на меня загадочно, невозмутимо и жует. Улица пуста в обоих направлениях. Тихие газоны и чистые домики среди деревьев. Но никого нигде. Лишь у магазина позади нас. Повернули, идем обратно. Двое на стульях у входа. «Не знаете ли вы, чья это девочка? Увязалась за мной, а где живет, не говорит». Глаза их переместились с меня на нее. «Это должно быть итальянцев. Их несколько семей поприезжало», — сказал один в порыжевшем сюртуке. «Я ее уже видел тут как-то. Как тебя звать, девочка?» Черным взглядом смотрит на сидящих, мерно двигая подбородком. Глотнула, не переставая жевать. «Она, может, не умеет по-английски», — сказал второй. «Ее за хлебом послали», — сказал я. «Значит, хоть два слова да умеет». «Как твоего папашу звать?» — спросил первый. «Пит? Джо?» «Имя Джон, да?» Еще откусила от булочки. «Что мне с ней делать?» — сказал я. «Ходит за мной неотступно. А мне надо возвращаться в Бостон». «Студент?» «Да, сэр. И мне надо ехать». «Ну, сдайте ее, что ли, Ансу, нашему полисмену. Идите прямо, дойдете до городской конюшни, он там сейчас». «Придется, видимо», — сказал я. «Надо же что-то предпринять. Благодарю вас. Пошли, сестренка». Идем по улице теневой стороной, где ломаную тень фасадов медленно вбирает мостовая. Дошли до конюшни. Полисмена там нет. Прохладный темный ветерок, пахнущий нашатырем, повивает между рядами стойл, а в широких и низких воротах покачивается на стуле человек и советует нам поискать Анса на почте. Чья девочка, он не знает. «Для меня эти иностранцы все на одно лицо. Ихние дома за линией. Сводите ее туда. Может, кто признает?» Повернули обратно. На почту идем. На почте сидит тот в сюртуке, газету разворачивает. «Анс сейчас только уехал за город», — говорит он. «Пройдитесь-ка с ней за вокзал, к тем приречным домам. Вам там скажут, чья она». «Пожалуй», — сказал я. «Идем, сестренка». Запихнула в рот остаток булочки, ест. «Еще хочешь?» — спросил я. Дожевывает, смотрит на меня взором черным, немигающим и дружеским. Я дал ей одну из оставшихся плюшек и сам принялся за другую. Спросил у встречного, где здесь вокзал, и он показал дорогу. «Пошли, сестренка». Дошли до вокзала, перешли через рельсы, к реке, мост. А дальше вдоль берега дома, сбитые кое-как из досок и выходящие за дами на реку. Улочка убогая, но вида пестрого, даже цветистого. За щербатым забором посреди бурьяна стоит кривобокий от ветхости шарабан, а поодаль облупленный домишко, и в верхнем окне сушится ярко-розовое платье. «Не ваш ли это дом?» — спросил я. Смотрит на меня поверх булочки. «Вот этот!» — показал я рукой. Жует и молчит. но я как будто уловил в ее лице что-то утвердительное, соглашающееся, хотя без особого пыла. «Ты здесь живешь, да? Тогда идем!» Я вошел в покосившуюся калитку, оглянулся на нее. «Здесь ведь? Узнаешь свой дом?» Кивнула несколько раз быстро, смотрит на меня, кусает влажный полумесяц булочки. «Идем к дому». Дорожка из расколотых и разномастных плит, пронзенных жесткими копьями свежепроросшей травы, ведет к разбитому крылечку. В доме ни шороха, и розовое платье безветренно повисло сверху из окна. Фаянсовая ручка дергать колокольчик. Я потянул, и когда вытащилось футов 6 проволоки, перестал тянуть и постучал. У девчушки из жующих губ ребром торчит корка. Дверь открыла женщина. Взглянула на меня и стала быстро говорить по-итальянски, обращаясь к девочке. Кончила на повышение, замолчала вопросительно. Опять заговорила, а девочка смотрит на нее, запихивая корку в рот чумазой ручонкой. «Она говорит, что живет здесь», — сказал я. «Я ее из города веду». «Это ведь вы ее за хлебом посылали?» «Не говорю английски», — сказала женщина. Обратилась снова к девочке. Та смотрит и молчит. «Она здесь живет?» — спросил я. На девочку указал, на женщину, на дверь дома. Женщина усердно замотала головой, быстро заговорила. Подошла к краю крыльца и, не переставая говорить, показала рукой вниз по улице. Я закивал усердно тоже. «Вы пойдете, покажете?» — сказал я. Взял ее за локоть, другой рукой махнул в сторону дороги. Торопливо заговорила, пальцем указывает. «Пойдемте, покажете!» — сказал я, пытаясь свести ее с крыльца. «Си, си!» — «Да, да!» — сказала она, упираясь и куда-то указуя. Я снова закивал. «Благодарю, благодарю». Я сошел с крыльца и направился к калитке не бегом, но довольно-таки скорым шагом. Дошел до калитки, встал, смотрю на девочку. Она сживала уже корку и таращит на меня черные дружелюбные глаза. Женщина с крыльца следит за нами. «Ну что ж, пошли», — сказал я. «Так или иначе, а придется все же разыскать твой дом». Семенит у меня под локтем. Идем дальше. В домах все как вымерло. Ни души не видно. Бездыханность, присущая пустым домам. А ведь не может быть, чтобы все пустые. Комнат сколько всяких. Раскрыть бы переднюю стенку у всех разом. «Мадам, прошу вас, ваша дочка не ваша».